Другое отношение встречал и сам Грановский, и его труды в реакционных кругах среди консерваторов. Там пугались влияния его сочинений, умудрялись усматривать в покойном авторе пропагандиста Искандера, Герцена. Карикатура в «Искре», органе демократической сатиры, изображала ретрограда, недовольного тем, что педагог давал мальчику-ученику сочинение Грановского. Текст под рисунком ядовито передавал такой разговор. «Что вы делаете? Разве можно давать мальчику Грановского? Ведь он там Искандера расхваливает». «Это он Александра Македонского называет Искандером». «Александра Македонского, знаем мы». «Нет, батюшка, это я вам скажу просто уловка, чтоб пропустили». Начатое, но не законченное Кудрявцевым из-за его ранней смерти в 1858 году, дело написания более или менее цельной биографии Грановского осуществил на исходе 60-х годов младший брат Станкевича. Книга его «Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк» имела характерное надписание, посвящается друзьям и бывшим слушателям Тимофея Николаевича Грановского. Определение жанра книги, биографический очерк, говорило о скромности и непритязательности ее автора. 306 страниц его солидного тома давали довольно полную биографию ученого, множество писем, большей частью в отрывках. Появление этой книги в 1869 году сопровождалось оживленным обсуждением наследия Грановского, личности покойного ученого. На книгу широко отозвалась печать. О ней писали Пыпин, Салтыков-Щедрин, Скобичевский, Гайдебуров, Герье, Страхов. Подчеркнуто умеренно либеральный дух составителя книги вызвал критические суждения о ней в переписке Герцена и Огарева в откликах в печати Салтыкова-Щедрина, Гайдебурова, Скобичевского. Позднее, примерно в 70-е и особенно в мрачные 80-е годы, живая память Грановского как бы потускнела на время. 25-летие, 1880 год, и 30-летие, 1885 год, со дня его смерти, прошли почти неотмеченными. В 90-е годы определился новый подъем в массовом рабочем движении. С середины десятилетия начался пролетарский этап в освободительном движении России. Обозначилась и новая полоса в истории университетской общественности и демократического студенчества. В такой обстановке общественность, прежде всего либерально-буржуазная, вновь обратилась к наследию Грановского. Привлекла внимание содержательная публичная лекция о Грановском, с которой выступил 11 февраля 1893 года в пользу Комитета грамотности профессор Московского университета, либеральный историк Виноградов. В лекции сделана была первая научно-историографическая попытка осмысления наследства Грановского. Истинную силу его как ученого лектор увидел в историческом синтезе, в способности сводить разрозненные и разнохарактерные факты в одно целое, указывать взаимодействие, зависимость. Виноградов показал, как через посредство географии, этнографии, антропологии Грановский приходил в соприкосновение с естествознанием. Тепло отмечено было 40-летие со дня смерти Грановского. Месяц и число кончины Грановского и Соловьева совпадали. Историческое общество при Московском университете устроило торжественное заседание 4 октября 1895 года в годовщину смерти Тимофея Николаевича Грановского 4 октября 1855 года и Сергея Михайловича Соловьева 4 октября 1879 года. В крайнем вступительном слове Герье, возглавлявший в это время кафедру всеобщей истории в Московском университете, занимавший уже весьма либерально-консервативные позиции, подчеркивал тесную связь русской и всеобщей истории, видел воплощение в Соловьеве научного, в Грановском же преимущественно общественного призвания истории. Историк литературы и либерально-демократический публицист Якушкин впервые представил в самых общих чертах движение общественно-идейной борьбы вокруг наследства и памяти Грановского с 1856 года и до середины 90-х годов.